Издательство «Эксмо». Вера Колочкова. «Зима Джульетты». О мечте, о любви, о судьбе. Увы, любовь желанной пути умеет и без глаз себе найти. Уильям Шекспир, «Ромео и Джульетта». «Мам, я серьезен, как никогда. Я люблю ее. Я действительно хочу на ней жениться». «Что? Что ты сказал?» «Ничего страшного не сказал, по-моему. Должен же я когда-то жениться». «Значит, все-таки должен? Или любишь?» «Люблю. И женюсь. Такой вариант тебя устраивает? И не надо смотреть на меня глазами оскорбленного бультерьера». «Глазами кого? Бультерьера?» Юля задохнулась, глянула на сына обиженно. Не хватало еще в разговорах меж ними собачьих сравнений. Докатились. «Нет, ну ты совсем обнаглел, Гош. Мать бультерьером назвал. Спасибо, сынок». «Ой, мам, прости, я ж не думал, что ты такую болезненную реакцию выдашь». «Это не болезненная реакция, к твоему сведению. Это растерянная реакция». «Да какая разница?» «Есть разница. Хотя, кто знает, когда вот так обухом по голове тюкают, очень болезненно получается. Да, ты прав. Если обухом, то болезненно». «Ой, ну каким? Каким обухом? Где ты увидела обух? Покажи мне его». «Тоже сделал из меня Раскольникова. Обухом ее по голове тюкнули. И вообще, хватит придуриваться. Чего на тебя вдруг такая вредность накатила? Другая бы мать радовалась». «А чему тут радоваться? Не узнал человека, не видел в критических обстоятельствах. Вообще ничего про эту Варю не знаешь. И вдруг, бах, женюсь». «Да зачем мне ее критические обстоятельства? Я же на ней женюсь, а не на критических обстоятельствах. И вообще, какой-то неприятный у нас разговор получается. Не нравится мне». «А мне-то как не нравится, если б ты знал?» «Мам, я тебя очень люблю, но давай договоримся, что со своими чувствами и поступками я сам разберусь, ладно?» «Ты мне тоже не чужой человек, Гош». «Значит, тем более. Ничего страшного не происходит, мам. Правда. Я нормальный мужик. На нормальной девчонке жениться собираюсь. Или хочешь, чтобы я нашел себе подругу из тех, которые с бородой да с песнями? Вот это уж был бы полноценный обух, не спорю. Но я ж на Варе женюсь. На хорошей девушке, во всех отношениях положительной. Без бороды, без песен. Нет, не понимаешь ты своего счастья. Разбаловал я тебя». Вот тут бы ей рассмеяться навстречу его неуклюжему шутовству, да опустить пониже тональность неприятного, в общем-то, диалога. Но не смогла с собой совладать. Не смогла, черт возьми, не смогла. Понесло изнутри ноты утробного недовольства и выстрелила сердито, в самом деле, как бультерьер. «Это Варя? Совсем тебе не подходит. Совсем. Как бабушка говорила, не пришей кобыле хвост. Не подходит. Совсем не подходит». Гоша весело и насмешливо поднял брови вверх, вроде того: «Все понятно с тобой, дорогая мамуля». И выждал поганец паузу, глядя на нее снисходительно. Будто она не матерью ему была, а глупой младшей сестренкой. Будто не он только что ее огорошил, а она ему объявила о скороспелом дурацком замужестве. Еще и протянул тихо: «Ну, мам, я к тебя понесло». «Ой, только не думай, пожалуйста, что я ревную». Взвелась Юля быстрым гневом, уже понимая, что сын прав. «Прав, прав, надо признать. И впрямь понесло. И не просто понесло, а именно с ревностью. Эк, понесло!» Но отступать все равно уже поздно. Насмешливость оппонента не тот плацдарм, на который можно отступить. «Не ревнуешь, значит?» — вкрадчиво переспросил Гоша. «Еще чего? Нет, конечно». «А я думаю, вопрос именно в этом. Ревнуешь, мам, еще как ревнуешь. Просто перешагнуть через материнскую ревность не можешь». «В ступор вошла, не можешь. Это у нас семейная черта. До конца стоять на своем, даже если чувствуешь, что не прав». «Ты так считаешь, да? Такая у тебя мать глупая курица, да?» «Ну, спасибо, сынок. Не обижайся». «Вот еще. Дело совсем не в ревности, тем более не в моих обидах. Просто я хотела сказать, что...» «Что?» «Ну что, что?» «Что это, в принципе, неудачная затея». «Затея? О, какое хорошее словцо. Для женитьбы прям самое то. Лучше не придумаешь». «А что, класс. Затеялся я как-то жениться. Да мамка меня отговорила. Забавно звучит, не находишь? Хм, затея, надо же. Гоша смешно пожевал губами, пробуя на вкус хорошее словцо, и сморщился, будто собираясь его выплюнуть. Юля, глядя на него, произнесла тихо, со вздохом. «Да хватит ерничать! Хватит! Если хочешь, я могу объяснить, почему тебе Варя не подходит. Повторяю, если хочешь, конечно. А не хочешь, так и не буду». «Да чего ж, давай, объясни, пожалуйста. Очень даже любопытно. Заодно и выговоришься, может, полегчает». «Ладно, попробую. Хоть и хамишь напропалую, но я все же попробую». Юля замолчала столь многозначительно, будто и впрямь в голове роилась масса доводов, объясняющих неудачную сыновнюю затею. На самом деле не было там в голове никаких доводов. Много чего было, а доводов не было. Страх за сына был, например. Обыкновенный страх, сермяжный и глупый. Да куда от него денешься? Он в каждой матери живет и по-всякому проявляется, между прочим. У кого-то сидит внутри и затаился на краешке подсознания и ждет удобного случая, чтобы отнять сына себе обратно у коварной захватчицы. А у кого-то сразу наружу выскакивает и начинает корчиться в подучий, как у нее, например. И это еще поспорить можно, какой страх честнее. Хотя какая разница, в общем. Все материнские страхи корнями из одного места растут. Из любви. Не протянешь руку и не выдернешь, как сорняки из грядки. А если прибавить к этому страху собственное одиночество? Почти потенциальное? Как жить одной? Без Гоши? Ждать, когда одиночество перейдет в сумеречно-неприкаянное состояние? Ой, лучше не надо. Лучше пусть за руку возьмет и на Фудзияму ведет помирать, как сделали раньше со стариками-родителями в Японии. Правда, до старости еще далеко. 7 верст киселя хлебать. Но все равно, если он так, пусть за руку и на Фудзияму. А молчание-то затянулось, хоть и многозначительное. Пока она внутри сама с собой капризы разводит, Гоша послушно ждет, думает... Мамка с мыслями собирается. «Ага, эгоистка у тебя, мамка, Гоша. Жалкая и перепуганная эгоистка. Ладно, хватит себя ругать. Поздно. Пора голосок подавать, чтобы совсем уж материнский авторитет не обрушить. Сама виновата. Зачем в тему ввязалась? Помолчать мудро и по-матерински не могла. Вот и пляши на сковородке, как 45-ка. Вернее, пробуй объяснить. Вернее... Придумывай объяснение на ходу и очень быстро. Она ведь всему и всегда умела находить объяснение, особенно если в этом назревала крайняя необходимость. Жизнь научила, надо уметь вертеться на горячей сковороде. «Сынок, вы так мало с этой Варей знакомы, хотя я предполагаю, что ты мне на это ответишь. Да». Дело не в сроках знакомства, конечно. Можно годами узнавать человека, и так до конца его и не узнать. Нет, нет, дело в другом. Мам, не напускай туману. Давай конкретику. Желательно по пунктам и с аргументацией. Почему, по-твоему, Варя мне не подходит? Хорошо, хорошо. Скажи мне, Гош, Варя ведь с мамой живет, да? Ну да. Насколько я обладаю информацией, она очень давно живет с мамой? То есть отца у нее не было? Почему не было? Был. Не от святого же духа дети рождаются. Был, но ушел из семьи, когда Варюхе то ли 5 лет было, то ли 6. В общем, соплячка еще была. Она его не помнит почти. Значит, ее одна мама воспитывала. Ну да. А к чему ты клонишь, не пойму. И замуж ее мама больше не выходила? И отчима у Вари не было? Да нет же, говорю тебе. Вот, вот, вот тут собака и зарыта, Гош. Очень опасная собака. Не вижу на горизонте никакой собаки, мам. И вообще, какая связь? А такая. Самая примитивная, но железно непробиваемая. Дело в том, что девочка, выросшая без отца, никогда не сможет построить нормальную семью, понимаешь? Такая девочка умеет жить либо одна, либо с мамой. Нет, она, конечно, очень хочет жить с мужчиной, чтобы все как у всех. Но не получается у нее. Не умеет. У нее стереотипы полностью отсутствуют, понимаешь? В психической природе навык к полноценной семейной жизни не заложено. И результат всегда один и тот же выходит, весьма плачевный. Такой брак заранее обречен на неудачу. «Да? И откуда ты постулаты такие выкопала, интересно? Из домостроя? Или из телевизора об этом рассказывали? Смешно же, мам!» «Нисколько не смешно. Потому что это правда, сынок». «Хм, правда, говоришь. А как насчет мальчиков?» «Не поняла». «Каких мальчиков? Ну, если следовать этой твоей логике, я ведь тоже...» «Что? Ты тоже? При чем тут?» «Ну, ты же так уверенно декларируешь про стереотипы, про навык к полноценной семейной жизни. Можно подумать, будто я рос в семье, где отцов и отчимов было завались сколько. У меня что же, как это, в психологической природе навыка не заложено. Так что мы с Варюхой на равных условиях. Она без навыка, я без навыка. А дальше уже чистая математика. Отсутствие навыка, помноженное на отсутствие навыка, дает положительный результат. И весь твой домострой и телевизор летит к черту. Или по твоей логике как-то по-другому получается, и отсутствие отца либо отчима в семье мальчика за исходную точку не принимается? Георгий, прекрати сейчас же. И вообще замолчи. Ты что, совсем не чувствуешь, как сильно меня обижаешь? Что за тон ты взял? Да как ты можешь? Ты же знаешь прекрасно, что... Ты же все про меня знаешь. И про отца. Юлин голос звенел слезой, но она знала, что не заплачет. Позвенит голос и перестанет. И ничего. Слезы — это ж откровенно гнилой аргумент в любом споре. Чистой воды шулерство. Но и то, как сын яростно бросился на ту сторону баррикады, ей совсем не понравилось. И потому замолчала. Отвернулась к окну, переплела руки кралькой под грудью. Дурацкая такая кралька. Простоватый бабий жест. Совсем ей не свойственный. Говорят, вдовий. Но ведь она и есть вдова. Если по большому счету, без допущений. Нельзя же сказать про женщину, почти вдова или неофициальная вдова. Извини, мам. Я совсем не хотел тебя обидеть. Извини, пожалуйста. Голос у Гоши прозвучал мягко, виновато, можно сказать, проникновенно. Она хотела было повернуться к нему от окна, махнуть непринужденно рукой, разлепив свою дурацкую кральку, и улыбнуться, и сказать что-нибудь хорошее. Ничего, мол, бывает. Обоих нас понесло, только в разные стороны. Но Гоша вдруг заговорил снова. «И тем не менее, мам, давай сделаем так. Будем считать наш разговор неудавшимся». «Не знаю, может, у тебя сегодня настроение плохое, но ты все равно должна принять мое решение. Я прошу тебя, постарайся, пожалуйста, ты же у меня умница. Я вообще удивляюсь, что на тебя нашло». «Тебе этого не понять, сынок». «Почему? Я прекрасно все понимаю. Да, тебе не просто меня отпустить. Ты привыкла, я привык. Мы замечательно жили с тобой на общей родственной территории. В любви, в понимании. И котлетки у тебя вкусные. Ты не думай, я очень это ценю». «Что ценишь? Котлетки? Ой, зачем ты так? Хватит, а? Ну да, трудно, но не смертельно же». «Да не о моих трудностях речь, как ты не понимаешь». «Как раз о твоих трудностях, которые ты сам себе старательно готовишь. Ну вот скажи, что, обязательно в ЗАГС бежать, да? Оно тебе прям приспичило? А просто встречаться нельзя, что ли? Влюбился, так люби. Я же не против. А брак — это другое, это серьезно, это большая ответственность. Откуда у тебя такая стремительность взялась? Или...» Спина у Юли напряглась, но от окна она так и не повернулась. Дыхание вдруг перехватило. Но Гоша понял ее с полуслова. Он всегда понимал ее с полуслова. «Нет, мам, Варя не беременна. В том-то и дело, что я просто так женюсь, по свободному волеизъявлению. Можно сказать, в кайф женюсь». «Что значит «в кайф»?» «Это значит по любви, и больше нет других поводов, и этим все сказано. Тебе придется меня отпустить, мама. Ну, давай будем считать, что я просто поставил тебя в известность, если по-другому не хочешь принять». «Хорошо, мам, только без обид». «Хорошо. Как скажешь, Георгий. Будем считать, что ты поставил меня в известность. И на том спасибо». «Мам, ну что ты в самом деле опять начинаешь? Все, Георгий, все. Наш неудавшийся разговор закончен». Он стоял, ждал, когда она обернется. не обернулась. Замерла перед окном, как статуя командора в голубом домашнем костюмчике. Подтянутая, стройная, с вихорками модной стрижки на затылке. Друзья ему всегда завидовали. Такая молодая и клевая мать. Такая продвинутая. Вот вам и продвинутая. Уперлась с ревностью, как домостроевская дремучая баба. Еще и это холодное напоследок. «Все, Георгий, все!» Она очень редко называла его Георгием, только когда морозилась. В общем-то, в обычной их домашней жизни, гармоничной и отнюдь не морозной, он был просто Гошей. А чаще всего Гошиком. А он называл ее Мамюль. Просто соединилась в одно от мамы Юли, и получилась Мамюль. Уютная, дорогое, округло-ласковое, как пушистый помпон на ее домашних шлепанцах, как всегда свежее полотенце в ванной, как чистая наглаженная рубашка по утрам, как сырники на завтрак, да изумительной вкусноты котлетки на ужин. Да, жили, как говорится, не тужили. Росли корнями из одной лунки, без всяких там комплексов, о которых любят потриндеть зануды-психологи. Хотя, теперь выясняется, были комплексы, что ли. Затаились и не показывались, а сейчас вылезли и расцвели махровым цветом. Да ну ерунда. Просто Мамюль во временном ступоре пребывает. Очнется, и все будет хорошо. Они же всегда понимали друг друга. Они, мать и сын, одна семья, хоть и фамилии у них разные. Мама Симонова, а он Луценко. По отцу. Которого, кстати, Гоша никогда не видел. Да, зря он ее сегодня поддел относительно его отсутствия. Некрасиво получилось. Она ж ни в чем не виновата. Она ж, наоборот, получается, героиня. Совсем юной вдовой осталась. Беременной. Он с детства знал, что его отец был самым хорошим, самым лучшим, и что отец погиб. Ему рассказывали, и каждый год был особенный день весной, день поминовения, скорбный. Торжественно молчаливый, с богато накрытым столом, со скорбными лицами мамы, бабушки, ее сестры, тети Люды. Годы шли, а лица в этот день были одинаково опрокинутыми. И портрет отца всегда на стене висел. Настоящий, масляными красками писанный по отцовской фотографии. Бабушка специально к хорошему художнику обращалась. Красивый на портрете был парень, длинноволосый, по той моде. Белокурый, голубоглазый, как викинг. Жаль, что погиб. Тут уж мать нельзя обвинить в пресловутых фантазиях про героического летчика-испытателя или не вернувшегося из дальних морей капитана дальнего плавания. Был отец. Хороший парень, Саша Луценко. Мамин однокурсник, альпинист-любитель. Сорвался на Эльбрусе, в расщелину. И свадьбу с беременной мамой сыграть не успел. Вот тогда бабушка, то есть мама погибшего жениха, позвала маму жить к себе. А мама и пошла, потому что идти ей было некуда. Вообще, если честно, история для Гоши не совсем ясная была. Что-то они, мама с бабушкой, все время не договаривали. Однажды, правда, тетя Люда сказала что-то такое насчет мамы, вроде того, могла с абортом успеть, срок еще маленький был. Нет, не с досадой сказала. Наоборот, с гордостью за маму. И вздохнула, и его маленького по голове погладила. Выходит, мать и впрямь подвиг любви совершила. То есть во имя любви? Нет, а кто посмеет сказать, что это не подвиг? Да, со свадьбы не успели, но любовь-то у них была. Настоящая, большая, как у Ромео с Джульеттой. А он, выходит, результат любви и подвига. Наверное, это неплохо в конечном итоге быть результатом большой любви. Говорят, дети качественные рождаются, хотя бы внешне. Что ж, в этом смысле судьбу гневить не приходится. Внешне он вполне симпатичный парняга получился. По имени Гоша Луценко. Даже похож немного на того популярно киношного и ужасно обаятельного почти тезку. Подумаешь, первой буковкой фамилии не совпадает. И Варя говорит, похож. Ну, может, уверенности в себе поменьше, и до брутальной лысины еще далеко. Зато обаяние хоть отбавляй. Так Варя говорит. И даже смеется при этом. Ничего, мол, скоро перешагнешь за тридцатник, там и лысина сама собой организуется, а пока терпи, совсем немного осталось. Варя, забавная она все-таки. Кстати, а ему ведь бежать пора. Договорились в 7 встретиться, а стрелки на часах 7:30 показывают. Дернулся было Гоша к двери, но остановился. Мама, она ж так и стоит у окна. Вот же вредный мамюль какой. Мам, ты в порядке? А то мне уходить пора. Меня Варя ждет. Иди. Хотя погоди, задержись еще на минуту. Успеешь. Уж извини, что я тебе об этом напоминаю. Ты случаем не забыл, что уже был женат однажды? Я, например, не забыла. Помнишь, как ты выбирался из этого ужаса? Я. Как потом в себя приходила. Ты помнишь? Я уж не говорю, что сталось с бабушкой. Он ничего не ответил. Зачем? Зачем она? Договорились же никогда не вспоминать. Получается удар ниже пояса. Ладно, мам, я пошел. Обиделся, да? Ну и зря. Ведь это было. Правда? Было? Давай потом об этом поговорим, если уж ты... А сейчас не могу. Опаздываю. Все, я ушел. Уже в дверях толкнулся в спину ее досадливый тихий голос. Обиделся все-таки. Значит, обернулась от окна. Но теперь уж все равно. Наверное, снова отвернется к окну, будет смотреть, как он в машину садится, как со двора выезжает, а еще будет ждать, что он махнет рукой по привычке. А может, ну ее, эту машину. Хочется пешком пройтись. Переварить неприятный диалог с матерью. Нет, как она его напоследок-то финкой межребер. Не забыл, говорит, случаем, что... Уже был женат однажды. Даже звучит раздражающе. Врезается сверлом в голову. Женат. Уже. Однажды. Не забыл, конечно. Такое разве забудешь? Глупый студенческий брак. По глупому залету. То есть по обманному залету. То есть никакого залета вообще не было. Купила его Элка придуманным залетом с потрохами. И маму с бабушкой тоже купила. Всех за 20 рублей взяла, чертова кукла. Да, звали ее не как-нибудь, а вполне литературно-карикатурно. Красивое имя. Элочка. Элочка-людоедка. Еще и фамилия была под стать. Волкова. Снаружи аппетитная конфетка в розовом фантике, а разверни. Бабушка, бабушка, отчего у тебя такие большие зубки? А чтобы аккуратнее тебя съесть, красная шапочка. Нет, как его угораздило вляпаться. Волка под чепчиком не разглядел. Впрочем, чего он там мог разглядеть, обалдуй первокурсник, направляемый обезумевшими гормонами, да еще и на фоне обильной выпивки. Взрослым себя почувствовал. Студент. Надолго из дома вырвался. Мамюль с таким трудом организовала ему липовую справку о состоянии здоровья. Так нет же. Пренебрег ее материнской заботой, сам напросился в деканате на студенческую картошку, на эту обязаловку для первокурсников, как на праздник. Все они тогда друг перед другом выпендривались, показывали себя, кто на что способен, знакомились, приглядвались. Все-таки 5 лет в одной группе учиться. И обстановка для пригляда и выпендрежа была соответствующая. Деревня Коптелово с ее бескрайними картофельными полями и месяц сентябрь, теплый и дымчатый от ночных костров, и группа пополам девочка мальчиковая, и гитара, и дурная водка из деревенского магазина, и отвратительно ржавая селедка с какими-то печенюшками вместо хлеба. Да, помнится, в магазине даже хлеба не было. Романтика, блин. Говорят, сейчас в институтах всю эту картофельную ботву отменили. Правильно сделали, между прочим. Спасли техническую интеллигенцию от вырождения. Однажды они с Элкой вместе проснулись в стоге сена. Каким образом туда забрели? Не вспомнили оба. Как ни старались. Тем более объекты желаний для подобного пробуждения у них были разные. Элка с ума сходила по Косте Лихачеву. Самому яркому в группе парню и самому на гитаре играющему. А ему нравилась тихая Оля Синицына, умненькая и красиво задумчивая, которая ни за какие ковришки не отправилась бы ночевать за «здорово живешь» в какой-то сток сена. Обратно в деревню шли молча. Он мучился похмельным беспамятством, поглядывая на Элку сбоку. Все хотел спросить как-то поаккуратнее. Было, мол, не было? Так и не спросил. Ответ на этот вопрос остался тайной за семью печатями. Скорее всего, и не было ничего. Просто Элка запомнила его воровато-виноватые взгляды, сложила их в коробочку на дно памяти, а потом достала, когда надобность появилась. И выросла из надобности повесть-легенда в Элкиной людоедской головке, как развесистая клюква в саду, непритязательная в доказательствах и потому особенно наглая. После вся группа глядела на них с ехидным пониманием. И Оля Синицына тоже глядела, только без ехидства. Очень грустно глядела, разочарована. И ведь не докажешь ничего, тем более он уехал скоро. Бабушка заболела, мамюль позвонила в деканат, отпросила его с картошки. А потом как-то закрутилась, у него первые лекции начались, потом бабушке серьезную операцию сделали, потом послеоперационный период был. Пролетели в заботах дождливый и снежный ноябрь с декабрем, не до Элки было, даже не до Оли Синицыной, сессию бы не завалить. Элка училась плохо, туповатая оказалась на учебу. Странно, что она вообще в институт поступила. Понятно, что не на бюджетное место, но все равно. Соображать же надо, что способности к точным наукам в дурную голову вместе с ежемесячным платежом не начисляются. Платежи платежами, а сессия сессией. Ее, сволочь такую, хоть и в умело-преподавательской подаче, то есть вместе с ласково подстеленной для небюджетника соломкой, но все равно сдавать придется. Вот и завалила Элка экзамены все до единого. Умудрилась-таки. Даже счет ни одним хилым тройком не размочила. Ребята из группы после новогодних праздников собрались в общаге последний экзамен отмечать. А она сидит на своей кровати, рыдает. И опять его понесло к ней в комнату по доброте душевной. Завалился с бутылкой вина, с нарезанной колбасой на тарелочке. «Элк, хватит реветь. Давай лучше выпьем. У тебя стаканы в хозяйстве найдутся?» «С какой это радости!» — всхлипнула она, утирая ладошкой черной от туши разводы под глазами. «Это тебе можно пить. Жизни радоваться. Сессию на одни пятерки сдал. И вообще, весь в шоколаде!» «Чего это я вдруг в шоколаде? Из какого места у меня шоколад вылезает?» «Конечно, в шоколаде. Давай не придуривайся. Я же все про тебя знаю. Мы все почти общежитские, а ты городской. И одет всегда хорошо, и видно, что по утрам булкой с маслом питаешься. И квартира, говорят, хорошая». «И это весь шоколад, что ли? Да брось, Элка. Одет я в обычные шмотки. Булки с маслом терпеть не могу. А квартира? Она ж не моя, ты чего? Я в этой квартире живу на хлебах у мамы да бабушки. Тоже мне шоколад. Скорее уж тарелка борща со сметаной или карамелька с повидлом». «Да ты эти сказки другим рассказывай, а мне не надо». Стоит, прибедняется. «Карамелька с повидлом, ага. Все вы здесь такие, разбалованные. Сами своей жизни не понимаете. Это ж такое счастье, жить в городе, в благоустроенной квартире. Мне не снилось. Мне вон придется теперь пилить в свою деревню. Меня отчислять собираются, слышал? Скоро приказ будет». «Да брось. Сходи в деканат, упади в ноги. Пусть разрешат пересдачу». «Нет, бесполезно. Я уж ходила. Тем более в моем положении». «А что у тебя за положение? Не понял?» Элка икнула слезно, уставилась куда-то в угол, сморгнула короткими мокрыми ресничками. Прикусив губу, простонала тихо, утробно и так жалобно, будто ее долго били в усмерть, прежде чем вырвать признание. «В общем, я тебе не говорила, Гош, и не хотела. И ведь беременная, понимаешь? Ну, то есть, помнишь, там, на картошке? Это в самом конце сентября было, помнишь?» Он сидел перед ней на корточках, держа на весу бутылку и тарелку с нарезанной колбасой. Колбаса была московская, с крупными крапинами белого жира. Пахло сытно. Странно, что он чувствовал ее запах. Кроме запаха вообще ничего не чувствовал. Тело замерло в ужасе, окаменело, и в голове было пусто и звонко. Единственная эмоция, что выбралась через ужас и хмель наружу, была обида. Детская обида. Как же так-то? Ведь это все давно было. Конец сентября. Он уж забыл, успокоился. Как же так, Илка? Повторил вслед за своей обидой, морщась от боли в затекшей ноге и вдруг сильно раздражаясь от сытного колбасного запаха. Как же так? Это что же? Ты хочешь сказать? 3 месяца уже? Ну да. Чуть больше даже. Я не знаю, я у врача не была. Хотела аборт сделать. Все думала. Вот сейчас пойду. Вот завтра. Вот послезавтра. Так и дотянула. Что? Что мне делать, Гош? Ой, а когда мать узнает? А бабка? А сестра старшая? А тетка? У меня же половина поселка родственников. Ой, ой-ой-ой. Я ведь им должна буду все рассказать. И про тебя тоже. Они ведь к твоим приедут, Гош. Они такие. В смысле, к моим? К кому к моим? Ну, к родителям. У тебя кто? Мама и папа? Нет, мама и бабушка. Мы ее вчера из больницы привезли. Ей операцию делали очень сложную. Он с трудом поднялся с корточек, глянул на Элку сверху вниз умоляюще, будто хотел вымолить индульгенцию для бабушки. Потом устудился вдруг. Ведет себя, как сопливый нашкодивший пацан. Бабушкина операция решил прикрыться. Отец будущий. Надо же не прикрываться, а решение какое-то принимать. Но какое? Какое тут может быть решение? Жениться на Элке? Ой, нет. Он и не любит ее совсем. Или ради ребенка надо? Что? Что делать-то полагается в таких случаях? Я что-нибудь придумаю, Элк. Я пока не знаю. Тихо проговорил он, пятясь к двери и сильно сжимая в пальцах бутылочное горлышко. Ты прости, я пока не готов. Растерялся как-то. Мне надо одному побыть. Осознать. Я пойду, ладно? Но ты не бойся, я не сбегу. Я что-нибудь придумаю? Обязательно придумаю. Тарелка с колбасой вывернулась из пальцев уже в дверях, грохнулась на пол и не разбилась. Грубо сработанная, фаянсовая, столовская. Подребезжала немного и затихла. Значит, не будет счастливого решения. Да и какое может быть в этой ситуации счастливое решение? Он быстро переступил через кружочки рассыпанной по линолеуму колбасы, вышагнул в коридор, не оглядываясь. Очень хотелось на морозный воздух. Скорее, скорее, чтобы голову обдуло, чтобы протрезветь. Последняя мысль еще больше его напугала. Трезветь не хотелось. Автоматически поднес к губам бутылочное горлышко, сделал несколько торопливых глотков, закашлялся. Шел по общежитскому коридору, то ли кашлял, то ли рыдал от страха. Ой, если вспомнить себя того, стыдоба. Молодой еще был. Первокурсник, мамин сынок, бабушкин внучек. На чистом сливочном масле, да на майн-риде с Джеком Лондоном воспитанный. Такого вокруг пальца не обвести, себя не уважать. Не знал он тогда, что подобными вещами вообще можно как-то манипулировать. Растерялся. Не учел Элкиной наглости и глупости. Опыта не было. Это уж потом понял, что бабья глупость и наглость величины прямо пропорциональные, как мудрость пропорциональна порядочности. Не всегда, конечно, но зачастую. Отдельная песня была о том, как он сдавался маме с бабушкой. Сидел перед ними, опустив голову, бормотал невесть что. Слова выходили какие-то неправильные, и звучало жалко и глупо. И про картошку. И про Элку, и про «сам не знаю, как получилось». Последнее вообще стало рефреном его виноватого выступления. Потом поднял на них глаза. У мамы на лице была написана «озадаченность». Вовсе не обвинительная в его сторону, а просто «озадаченность». Будто он заболел и рассказал ей о симптомах болезни, она решала, к какому врачу лучше обратиться и где его взять, чтобы хороший в своем деле специалист был. Но бабушка, лучше бы он не смотрел ей в лицо, Нет, и на нем тоже не было ни презрения, ни обвинения. Было другое, еще хуже. На лице у бабушки был написан торжественный ужас и озабоченная сосредоточенность. И проговорила она тоже весьма торжественно, распрямив спину и указав на него перстом, как царица Савская. «Будем играть свадьбу, Георгий!» «Елизавета Максимовна, о чем вы? Какая свадьба?» Выныривая лицом из своей озадаченности, тихо спросила мама. Бабушка повернула к ней голову, смотрела долго и многозначительно. А мама смотрела на бабушку, тоже многозначительно. Так они вели взглядами свой молчаливый диалог минуты три. Потом мама на тихой истерике произнесла вслух, почти сдаваясь. «Да, да, но при чем здесь Гоша, Елизавета Максимовна? Это же другое совсем. У нас с вашим сыном любовь была, взаимное чувство, а тут...» «Какая разница, Юля? Ребенок не должен страдать. Ты что, хочешь так же потом, как я, всю жизнь себя казнить?» «Нет, Юля, нет. Нельзя по-другому. Я вот хотела по-другому и сына потеряла». «Да что я тебе буду доказывать? Ты и сама все знаешь. Нет, Юля, нет». «Но, Елизавета Максимовна, это не тот случай, даже близко не тот. Да и не виноваты вы ни в чем». «Я сказала, будет свадьба. Пусть женится». «Но он ее не любит». «Зато ребенок будет расти с отцом. Твой внук, Юля. Или внучка. И ничего Георгию не сделается. Главное, он живой и здоровый и при тебе. А мой Сашенька...» Бабушкины губы задрожали, и мама смолчала. Потом поднялась с места, подошла к бабушке, огладила по плечу и вздохнула грустно. Он тогда и внимания не обратил на подоплеку этой меж ними недоговоренности, потому что странное дело, но ему вдруг легко стало. Будто гора с плеч свалилась. Наверное, доминанта, воспитанная с детства порядочности, взяла верх. Так всегда бабушка говорила: «Ты должен вырасти порядочным человеком, как твой отец». «Да, пусть лучше будет порядочность. Черт с ним совсем. Даже в ущерб себе. Свадьба так свадьба. Элка так элка». «Мам, бабушка, я женюсь. Ладно, я решил». «Молодец, Георгий. Ты настоящий мужчина». Без особого энтузиазма отозвалась бабушка. «Не надо, сынок». Тихо вздохнула мама. «Можно ведь как-то по-другому. Помогали бы, алименты платили». «Нет, все. Я решил, женюсь». Да, ему легче стало. Только на краешке подсознания билась испуганная мыслишка. «Неправильно все это. Бред. Бред какой-то. Надо немедленно все прекратить. Встать и уйти», хлопнув дверью. «Но куда уйти? Сбежать от проблемы? И кому? Хлопнуть дверью? Маме бабушки, которые его проблему, дурака инфантильного, как-то решают. Пусть неправильно». Потом он привел Элку в дом. Встретили ее ласково. Мама назвала Элочкой, а бабушка – деточкой. Мама по настоянию бабушки нашла знакомых в ЗАГСе. Их расписали через неделю. И свадьбу сыграли, скромную, но с нашествием деревенских родственников. Они сидели за столом. Важничали изо всех сил, пытаясь показать, что тоже не лыком шиты в части культурности приличного застолья, как выразилась одна из Элкиных бойких теток. И в то же время страстно ощупывали его глазами, будто примериваясь, какой кусок из какого боку получше оттяпать. Впрочем, это потом выяснилось, что относительно оттяпать у них были совсем другие намерения. У вампиров этих... После свадьбы молодая жена сразу вошла в конфронтацию и обструкцию с мамой и бабушкой. Без промедления, можно сказать, ввинтилась штопором. Ввязалась в бой. Гоша сам при этом не присутствовал. В то утро на лекции в институт убежал. Но мама рассказывала, как Элка после его ухода вышла из комнаты, села на кухне пить чай и заявила сходу. «Хорошо, что вы сегодня дома, Юлия Борисовна. Надо бы с вами срочный вопрос порешать. Ну и с вами тоже, Елизавета Максимовна». «А что такое, деточка?» — ласково подняла брови бабушка. А мама насторожилась. «Надо бы квартиру разменять срочно. Хочу, чтобы ребенок в нормальных условиях родился. Что мы тут с Гошей у вас?» «То есть, как это, разменять?» Все еще улыбаясь, подняла брови бабушка. «Ну как, как?» По-деловому подступила к вопросу Элка. «Вам на двоих однушку, а нам на троих с Гошей и с ребенком двушку. Это будет по справедливости, я считаю». «Господи, деточка, да что ты такое говоришь? Не понимаю, чем мы тебе не угодили?» Тихо проговорила бабушка, хватаясь за сердце. А мама хвататься за сердце не стала. Отставила от плиты сковородку с сырниками, повернулась к Элке, глянула ей прямо в глаза и заговорила четко, громко, почти по слогам, как с недоумком. «Послушай меня, Элла, и уясни себе раз и навсегда. Эта квартира никогда меняться не будет. Эта квартира издавна принадлежала семье Елизаветы Максимовны. Здесь жил ее сын, отец Гоши. Эта квартира ей дорога как память, и даже не в этом дело. Не будет она меняться, и все. Вопрос закрыт, Элла. Ты меня поняла, надеюсь?» «Нет, ну, как-то вы странно говорите. А зачем тогда меня прописали?» «Потому что ты вышла замуж за Гошу. Живи, рожай, радуйся жизни». «Нет, ну, странная вы какая. Мы же молодые, нам надо свое жилье. Тем более квартира ведь не приватизирована. Ее можно разменять на две муниципальные. Я знаю, мне мама говорила. Она ходила к юристам консультироваться. Они, между прочим, немалые деньги за консультацию берут». «О, как интересно. Значит, твоя мама уже к юристам ходила. А ты не спросила, чего ради мама вздумала распоряжаться нашей квартирой?» «Она, между прочим, не ваша. Она государственная. Так ей юрист сказал. Я уже и фирму нашла, которая занимается разменом таких квартир. Там и варианты уже подобрали. Есть квартиры свободные, и документы очень быстро сделают. У вас хорошая квартира, метраж большой. От желающих съехаться отбою не будет. Правда, денег ужасно много за срочность запросили. Но мне мама обещала дать. Я с вас даже денег за размен не возьму». «Элла, ты что, не понимаешь? Ты не слышала, что я тебе сказала? Я еще раз повторяю, вопрос закрыт, и больше никогда к нему возвращаться не будем. Запомни это». «Нет, как это не будем? Как раз и будем. Сегодня мама моя с тетей Зоей приедут. Где-то после обеда, наверное. С утра уже выехали. Пока из нашего поселка до города доберутся. На автобусе до станции 2 часа пилить, потом 2 часа на электричке. Вам хорошо, вы таких проблем не знаете. Вы в городе живете. На автобусе до станции по грязной да ухабистой дороге не колыхаетесь. Вышли из дома, все рядышком, топай себе по чистому асфальту. Да, хорошо вам. Ну ладно, я пока к себе пойду. Спасибо за сырники, вкусные были. А маме с тетей Зоей я сама обед сготовлю, вы особо не хлопочите. Продукты какие в холодильнике есть? Погоди, Элла. А Гоша, ты уже озвучила свои наполеоновские планы?» Стала у нее на пути мама. «Нет, зачем? Да кто мужика вообще спрашивает? Мне главное ребенка родить в нормальных условиях. Давайте потом поговорим на эту тему, ладно? Когда мама с тетей Зоей приедут. А то как-то несправедливо получается. Я одна, вас двое. Потом, ладно?» А потом был кошмар. То есть кошмар для бабушки с мамой. А для тещи с тетей Зоей совсем наоборот. Привычная ситуация. Особенно свою тарелку поймала тетя Зоя, женщина-кипяток. Да, такое чувство было, что все время бурлит в ней что-то шипящее, держит в скандальном тонусе. Она даже ходила, слегка подпрыгивая, и все время дула на пальцы. И всем телом была направлена на скандал, то есть вперед, на врага. Пузо вперед, титьки вперед, щечки вперед. «Да, квартира у вас большая, хорошая, всем хватит. Хорошая квартира. Хорошая, не жмитесь!» Она так и говорила. «Квартира». Слышалось в этом что-то зловещее, хамски неуправляемое. Впрочем, так оно и было на самом деле. «А вы как себе думали, бабушка?» Склонилась тетя Зоя насмешливо над сидящей в кресле Елизаветой Максимовной. «Думаете, если вы городская, так можете нашу Элку в служанках держать?» «Не, бабушка, и не мечтайте!» «Еще не хватало, чтобы она за вами горшки выносила». «Прекратите немедленно. Что вы несете? «Не смейте, слышите?» – возмутилась мама, но тетя Зоя ее не слышала. Вернее, слышала, конечно, но старательно игнорировала ее возмущение. Только на пальцы дула. «Мы вам тоже хорошую квартиру подыщем, бабушка, не переживайте. Где-нибудь на окраине, чтобы всегда свежий воздух был. И заживете там со сватьей нашей Юлей-то Борисовной, красавицей писаной. Ишь ведь, вроде мы с ней одногодки, а выглядит как молода. Это от того, Юлия Борисовна, что работать ты не привыкла. Ни сенокоса не знаешь, ни огорода, ни стайки с навозом. Чего так на меня смотрите, бабушка? Разве я не дело говорю? А то приезжайте к нам во Хлопково. У нас тоже бабушки есть. Будете на заваленке семечки лузгать, да на печке косточки греть, а, бабушка? А Юлию Борисовну за нашего агронома замуж пристроим. Он хоть и пьющий, но так, в общем и целом, хороший мужик. Нет? Не хотите? Ну ладно. В принципе, бабушка вообще плохо понимала, что происходит. Сидела в кресле, с удивлением глядела на Юлю. «А я ведь сейчас милицию вызову, уважаемые!» Зло вкрадчиво прошелестела Юля, наступая на тетю Зою. «Вас отсюда выкинут в два счета и фамилию с адресом не спросят!» «Тю!» – испугала, усмехнулась женщина, плюхаясь на диван. «Милицию! Мы, между прочим, не к тебе приехали, а к Элке!» Она, между прочим, здесь законно прописанная. А кто ж ее здесь прописал, не вспомните? Так ведь и я о том же, милая Юль Борисовна. Ну, сделала хорошее дело и молодец. А ты бодаешься, как бешеная корова. Надо ж все мирно решить, по справедливости, чтобы всем хорошо было. Элка, она ж тоже человек, тем более за твоего малохольного сынка замуж вышла. Все честь по чести. Или ты хотела, чтобы он за изнасилование в тюрьму сел? Юль, чего они хотят, объясни мне. Я никак в толк не возьму. Тихо и виновато проговорила из своего кресла бабушка. Чего хотят? Они хотят всего и сразу, и как можно больше, Елизавета Максимовна. Рассеянно проговорила Юля, нажимая дрожащими пальцами на кнопки телефона и выискивая что-то в его памяти. «Не обращайте внимания, сейчас разберемся. Такое тоже бывает. Есть еще женщины в русских селениях. Живо-таки курилки. Ничем их не вытравишь, даже дустом. Вот и мы с вами на таких нарвались». «А куда ты звонишь, Юля?» «Соседу с третьего этажа, Володе. Он же раньше в ОМОНе служил. Говорят, против лома нет приема, но я все же попытаюсь». «Володе? Это сыну Надежды Петровны?» «Да-да». «Попроси, пусть Надежда Петровна придет, мне укол поставит. Что-то мне плохо, Юль. Давление поднялось. И найди там, на кухне, мое лекарство. Желтенькие такие таблеточки». «Да, ты их знаешь. Я с утра забыла выпить». Она вдруг задышала прерывисто, со свистом, схватилась за сердце. Юля уже торопливо говорила по телефону с Надеждой Петровной, медиком, которая, будучи на пенсии, обслуживала соседок по дому, таких же пенсионерок-приятельниц. Элка глянула на бабушку, трусливым зайчиком прыгнула к себе в комнату. Даже про маму и тетку забыла. Но те тоже быстро засобирались. «Ладно, сватья Юль Борисовна, пойдем мы. Уж не останемся у вас в гостях, коли вы нас так неприветливо встретили. Уж приезжайте лучше вы к нам. Уж мы с хлебом, с солью, чем богаты. Да идите уже, идите быстрее!» В сердцах крикнула из кухни Юля, где отыскивала в коробке с лекарствами нужные таблетки для Елизаветы Максимовны. «Хватит, поговорили. Больше не надо». «Некультурные какие!» – громко фыркнула из прихожей Элкина мать, возясь замком. «Правда, Зой? Чего мы такого сказали-то? Сразу давление поднялось, гляди-к. Помрет еще, а мы виноваты будем». «Плохо, плохо мы Элку замуж выдали. Красавицу нашу!» Гоша как раз в дверях с ними и столкнулся. Из института пришел. Поздоровался вежливо, но в ответ получил только злые, кособокие усмешки. Поглядел, как они быстро спускаются с лестницы, пожал плечами, закрыл дверь. «Мам, чего они? Ты их выгнала, что ли?» Зашел на кухню. «Нет, сами ушли. А почему такие злые? Злые? Нет, это не злость. Это хамство, как способ существования. Грубое упрощенное естество, ничего из ряда вон выходящего. Да куда эти таблетки запропастились, господи? Какие таблетки? Да бабушкины. Эти сволочи тут выступали так, что у нее давление резко поднялось. Они же не понимают, что творят. Они уверены, что так надо. И хорошо, что оказались трусливы. Нет ничего страшнее, сынок, наивно воинствующей простоты. И впрямь хуже воровства. А когда простота труслива, это еще полбеды. Юля говорила отрывисто, коротко, пытаясь справиться с гневом, но руки все равно тряслись. Нашла, наконец, таблетки. Бегом бросилась в комнату и, обернувшись, сказала сыну. «Открой дверь! Слышишь? Звонят! Это Надежда Петровна пришла. Бабушке укол надо сделать». После укола Елизавета Максимовна уснула. Юля предложила соседке выпить чаю на кухне. «Чего она так разволновалась-то?» — спросила Надежда Петровна, присаживаясь на кухонный стул и подвигая к себе вазочку с крыжовиным вареньем. — Учти, Юль, ей нельзя, тем более после операции. — Да родственники наши новые приезжали. Она пообщалась с ними на свою голову. Грустно махнула рукой Юля. — Представляете, требует, чтобы Елизавета Максимовна квартиру разменяла. Совсем обнаглели. Главное, по-хамски так наступают, что и впрямь в какой-то момент теряешься. Я уж Володе начала звонить, а тут в Елизавете Максимовне плохо стало. Хорошо, что вы оказались дома и взяли трубку. Погоди. Что значит «требуют»? Странные какие. А счета в банке открыть на свое имя они не требуют? Так и я о том же. А Елизавета Максимовна разволновалась. Она ж как лучше хотела. Гошу чуть не силой жениться заставила, а тут такое. А зачем силой? Что-то я не понимаю ничего. Так Элла же в положении, 4 месяца уже. Да не говори ерунды, Юль. В каком смысле? Она беременная. Надежда Петровна, говорю, уже 4 месяца. Ох, дорогая моя, ты не забыла, где я 40 лет своего рабочего медицинского стажа отмотала? Если забыла, так я тебе напомню. Ой, точно, вы же в нашей женской консультации. Вспомнила, слава богу. И сколько через мои руки беременных девиц с разными сроками прошло, тоже можешь себе представить. И ты меня будешь учить, кто в положении, а кто нет. Что я 4-месячную беременность не увижу? Да если она и есть, я ее 3-м глазом на расстоянии разгляжу. Как герой моей любимой писательницы, врач Кукоцкий. Меня-то не обманешь. Опыт, Юлечка, великое дело. То есть вы хотите сказать? Да, Юлечка, именно это я и хочу сказать. Не беременна ваша Элочка. Это совершенно точно. Чего ж вы у меня сразу-то не спросили? Эх вы, интеллигенция мягкотелая. Обвела вас девчонка вокруг пальца. Потому и с разменом квартиры торопится. Ишь, какие у нее планы-то наполеоновские. Нет, милая моя, нельзя быть в наше время шибко порядочными. Непозволительная роскошь. Даже и слово придумали для порядочных. Вон какое обидное. Лохи. Каждый хам считает своим долгом ногами потоптаться да покувыркаться. Юля сидела, ни жива, ни мертва, слушала соседку. Потом выдохнула. Подняла на сына глаза. Не договариваясь, они одновременно поднялись, пошли гуськом в Гошину комнату. Элка порскнула из коридора, мелькнул край ее розового халатика. Подслушивала. Потом много еще было всякого. И развод, и скандалы. Больше всего проблем было с Элкиной пропиской. По тем временам закон не позволял вот так за здорово живешь человека из квартиры выписать. Мало ли что, развод. Прописан человек, выдели ему положенные метры. Не греши. Не можешь? Твоя головная боль. Да плюс наскоки Элкиных родственников. Одна тетя Зоя, как боевая единица, чего им стоило, вспомнить страшно. А все бы ничего. Да только бабушка этих потрясений не выдержала. Инсульт ее подостерег. Через 2 года похоронили. Гоша чувствовал себя виноватым в ее смерти. После похорон решил для себя. Никогда больше. Какие к черту ЗАГСы до свадьбы? Да ни за что. Но, как говорится, никогда не говори никогда. И какое счастье, что он Варю встретил. Вон она, сидит на веранде кафе. Отсюда из аллеи уже видно. Можно постоять еще минуту, понаблюдать, как она ждет, как на часы поглядывает, послушать, как тихо перекатывается внутри нежность, звенит колокольчиком. Какой он сентиментальный стал, однако. Оказалось, успел за эти годы превратиться в законченного и холодного циника, когда переплываешь из одной короткой привязанности в другую, и несть им числа. Долгая вереница, бесконечная, ухоженно-перламутровая и ни к чему не обязывающая, где слово «любовь» произносится походя, игриво, с единственным и обоим понятным подтекстом, и удобным к тому же подтекстом. Да, сейчас почти все таким удобством это слово пользуют – «любовь». Почти все, за редким исключением. Кто-то совсем другой смысл в это слово вкладывает. Это уж кому как повезет. Выходит, ему повезло оказаться в редком исключении. Вообще, если со стороны посмотреть, если уж совсем-совсем объективно, Варюха далеко не красавица, модной нынче кричащей деньгами ухоженности и вызывающего перламутровни нет. А есть небрежно забранные на затылке волосы природного русого цвета, очки в строго черной оправе. Немного растерянное, чуть опрокинутое в себя, нежное лицо с робкими покушениями на мейкап и тоненькая, как у цыпленка, шея, выглядывающая из растянутого ворота серого джемпера. А если прибавить к этому еще небольшую сутулость, получается ничего особенного. 6 раз мимо пройдешь, не взглянешь и не запомнишь, и друзьям не похвастаешь. Но было в ней что-то, может, в жестах. Может, в манере держать себя с робким достоинством. Может, в энергетике интеллекта, который, черт возьми, делает свое молчаливое и неперламутровое дело. Вот и сейчас. Медленно посмотрела на часы на тонком запястье. Чуть оглянулась через свое сутулое плечико. Поправила очки на переносице. А у него сердце зашлось. Стоит в кустах, как дурак. Смотрит. Оторваться не может. Вот она, зараза, любовь. Попал ты, парень, попал. На той вечеринке, где они познакомились, он ее вообще поначалу не заметил. Ну, сидит в уголке что-то серенькое, смотрит на все грустными, насмешливыми глазами. Не танцует, не пьет, не курит. Нет, а чего тогда сидеть-то? Зачем пришла? Если пришла, будь как все, расслабляйся. А если нет, в библиотеку иди. Там и грусти, и насмешничай. Его, если честно, как-то задело даже. Завелся. Подсел к ней с разговорами, с выпивкой, то да сё. Сейчас я тебя, мол, серенькая мышка, в 2 счета обаяю, хоть мне такого добра 100 лет и не надо. Тут и без тебя достойные лапочки водятся. Ага, обаял. Кончилось тем, что предложил ей вместе смотаться с вечеринки, а она вдруг неожиданно согласилась. Встала с дивана, оправила трикотажный джемперок, протянула ему руку. «Поехали». А что было делать? Повез ее на дачу к другу. Дальше тоже все как по писанному сценарию. Она не удивилась и не испугалась, что друга на даче не было. Будто знала, так надо. И отдалась без предварительного жеманства и удивила искренней страстью. Нет, правда удивила. Может, глупо звучит, но для такой неприличной скоропалительности в отношениях все было нежно и честно. Будто они 100 лет уже вместе и знают друг друга до мелочей. А потом он, удивленный, учинил ей настоящий допрос. «Варь, я не понял. Ты с виду такая серьезная, неприступная. Такой вроде чулочек синенький. Чего вдруг?» «Ты хочешь спросить, как меня угораздило после часа общения в постель прыгнуть?» «Ну да». «Не знаю, Гош. Сама не знаю». «У тебя секса давно не было?» «Да, это правда. Давно не было. 3 года, наверное. Или 4. Но не поэтому нет. Просто для потребности организма я бы в такую даль неизвестно с кем не поехала. Да еще ночью. Я ужасная по природе трусиха». «А сколько тебе лет?» «Почти 30-летник. Я была замужем давно». «И мне столько же. Я был женат, но ты не ответила на мой вопрос. Почему все-таки?» «Говорю же, не знаю. Наверное, ангел притянул». «Кто? Ангел?» «Ну да. Я читала где-то, что, мол, ангел сведет с кем надо. И когда он делает свою работу, то убирает из души страх, стыд, препятствия всякие. Надо его просто слышать и идти за ним. Вот я и пошла, наверное, не отдавая себе отчета. А меня, значит, тоже ангел притянул? Не знаю. Ты спроси у него. А как? А вот так. Потянулась она к нему губами. Поцелуй меня, и он тебе все расскажет. Да, про ангела, конечно, это Варюхины сказки. Но ведь и впрямь влюбился. Никогда такого не было. Так, чтобы сердце исходило нежной болью. Да разве можно сравнить это счастье с прежним комфортом бытия, который он и принимал за относительное мужское счастье? Когда нет никаких обязанностей, когда веселая подружка рядом и расставание не приносит печали, когда мама смотрит на вновь появившуюся подружку вполне снисходительно и терпит ее ночное утреннее присутствие в доме, и даже халатик может предложить ей новую зубную щетку и пощебетать за завтраком с Настенькой или Леночкой или Дашенькой. Так, ни о чем пощебетать. Все равно они надолго не задерживались. Наверное, он подсознательно таких выбирал. А мама одобряла. Тоже подсознательно. Хорошая мама. Продвинутая. И это ли не есть мужицкое счастье? Жить такой жизнью? Казалось бы, какого еще рожна? Им ведь и в самом деле очень хорошо с мамой жилось. На общей территории любви и взаимопонимания. И с портретами отца и бабушки на стене. Только вот на Варю маме понимания не хватило. Да, он слишком быстро позвал ее замуж. Может, неправильно на фоне этой нежной сердечной боли, но ведь она есть, эта боль. Есть. Никуда от нее не денешься. И притяжение тоже есть. Притяжение, как дар того самого ангела. Притянул, связал в узелок, без которого никак нельзя жить дальше. Просто смысла не имеет. Только вместе. Он, кстати, любил раньше наблюдать за жизнью женатых друзей. И всегда им сочувствовал, чего греха таить. Сочувствовал этой привычке идти в дом, к семье. Не хочется тебе, а ты иди, понурив голову. Помнится, как Олег Воронов женился. Отличный парень. Всем хвастал. Вы посмотрите, какую взяла. Какие ноги, какая грудь. А готовит, как вкусно. Потом не знал, как развестись. Как детей поделить. И куда, интересно, его чванство мужское делось? Какие ноги, какая грудь? Потихоньку перешло в неприязнь? Да разве можно глазами жениться? Или умом, что еще хуже? Были и такие, которые все по полочкам рассудительно раскладывали. Из какой, мол, семьи? Какое образование? Какой характер? Они, дураки, просто своего узелка от ангела не дождались. Теперь и сами про себя часто говорят. Женился дурак. Или глазами был дурак, или умом был дурак. У каждого своя интерпретация семейного недовольства. Выходит, он более качественным дураком оказался, тем самым Иваном-царевичем, которому удалось волшебную лягушку на счастье заполучить? Нет, Варька права. Права. Надо доверять ангелу. Ангел знает, куда приведет. Все, надо идти. Варюха уже волнуется. В сумку за телефоном полезла. «Звонить?» «Не звони, Варюха. Вот он я. Уже бегу, уже с тобой». «Ой, привет, Гош. Ты чего опаздываешь? Я уже волноваться начала». «Я не опаздываю. Я вон там, за деревом стоял, на тебя смотрел». «Зачем?» «Да так. Мне нравится смотреть на тебя издали». «А вблизи не нравится, что ли?» «Ну, вблизи. Вблизи тем более. Ты же знаешь». «Так, мы ужинать будем или нет? Ты заказал себе чего-нибудь?» «Нет, я не буду. Я только кофе и десерт. Гош, а ты маме сказал про нас?» «Сказал». «И что?» «Да ничего особенного. Конечно, она от радости не прыгала. Но это и не важно, Варь. Я ей совсем не нравлюсь, да?» «Варь, это в принципе не имеет значения. Главное, ты мне нравишься. Мы ведь любим друг друга». «Да, любим». «Да хорошо, что мы встретились». «Да, хорошо». «И мы будем жить вместе?» «Да». «Всегда?» «Конечно, всегда. Я в этом не сомневаюсь». «Ну вот, видишь. А остальное, я повторяюсь, не имеет значения. А остальное само приложится постепенно. Скоро ты будешь моей женой, а я твоим мужем». Он вдруг замолчал, глядя на нее рассеянно, и улыбнулся. Отчего-то вспомнилось, как бабушка в детстве заставляла его читать «Войну и мир». Он сопротивлялся, а она все равно заставляла. Иногда читала вслух самые трогательные, как ей казалось, места. С годами все рассеялось, выветрилось из памяти, что для нее у Толстого было особенно трогательным. А сейчас вдруг накатило, вдруг вспомнилось, да так, будто зазвучали внутри все интонации бабушкиного голоса. «Слушай, слушай, Гоша, это же прелесть, что такое! Это так правильно, так верно подмечено!» «А ведь и впрямь верно!» «Да, бабушка права. Что там чувствовал Андрей Болконский, когда сделал предложение Наташе Ростовой? Не любовь и не восторг, а что-то большее, ответственность за нее и огромную нежность в сердце?» Нет, дословно не вспомнить, да и не надо, а только похожее ощущение, и он сейчас испытывал. Да, то же самое счастливое чувство. Не любовь, не восторг, хотя они тоже никуда не делись по большому счету, а именно ответственность за Варюху, за ее счастье, за ее будущее. Пусть она не Наташа Ростова в смысле наивности и неопытности, и даже замужем побывать успела. Говорит, брак ее был ранним, студенческим. Надо бы потом расспросить поподробнее. А впрочем, неважно. Мало ли, что у кого было раньше. Ты чего, Гош? Так странно задумался? Ничего. Все будет хорошо, Варь. Есть ты, есть я. Это главное. У нас даже квартира есть. Мое неожиданное наследство. Тетя Люда, добрая душа, позаботилась. Я не думал даже. И вдруг... А кто это тетя Люда? Это бабушкина сестра, старая дева, всегда молчаливая. Она бабушку любила, очень ей доверяла. Я помню, как тетя Люда приходила к нам по воскресеньям, сидела где-нибудь в уголке, как маленький грустный воробушек. А когда бабушка умерла, ходить перестала, и мы с ней почти не общались. Да и кто я ей? Подумаешь, внучатый племянник, да еще не в браке рожденный. А у них, у тетушек того поколения, знаешь, это важное обстоятельство, чтобы все было по расписанию, чтобы дети рождались в законном браке. Но игрушки, помню, она мне всегда в детстве хорошие приносила. Дорогие, повезло тебе. А меня моя бабушка вообще знать не хотела. Как мама с папой развелись, так все. Нет брака, нет внучки. Тебе еще повезло в этом смысле. А давно твоя тетушка умерла? Нет, еще и года не прошло. Знаешь, она ничем не болела, даже и помощи никогда не просила, хоть и тщедушная, а крепкая такая была. Но в одночасье легла спать и не проснулась. Тромб во сне, что ли, оторвался, не помню. Мы с матерью на похороны пришли, а на нас другие родственники волком смотрят. Говорят, завещание на квартиру у нее в бумагах нашли, а там... Я числюсь в единоличных наследниках. Сволочь такая, байстрюк наглый. А мне даже и спасибо сказать некому. Только и смог, что памятник хорошей тете Люде на могилу организовать. Да, бывает же. Значит, она любила тебя. Нет, скорее бабушку. Это она бабушке подарок хотела сделать, а не мне. А хочешь, прямо сейчас поедем, посмотрим квартиру? Это недалеко, на Белинского, тоже в центре. Правда, она убитая, надо будет ремонт делать. Нет, Гош, потом, сейчас мне не хочется. Лучше здесь посидим. Ты из-за моей мамы расстроилась, да? Ага, напрягает как-то. И ты не ответил, она именно меня не хочет или вообще не хочет, чтоб ты женился? Да все будет нормально, Варь, не бери в голову. Что я, своего мамюля не знаю. И просто немного времени надо, чтобы привыкнуть. Погоди еще, сама к тебе примчится дружить на всех парусах. Вот увидишь. И вообще их надо познакомить, как полагается, твою маму и мою. Ты, кстати, своей-то сказала? Ой, нет. А чего? Все равно ведь скоро придется их знакомить. Ну да. Вот и будем знакомить, как там полагается, чтобы жених с родителями пришел в дом невесты просить руки. Ой, не надо, Гош. Почему? Я боюсь. «Чего ты боишься? Мама замуж тебя не отпустит?» «Нет, тут другое. Я вообще очень переживаю, как она эту новость воспримет. Мама Люба у меня женщина ранимая и в эмоциях непредсказуемая. Знаешь, такой взрослый ребенок. У нас в семье я взрослая, а она ребенок. Причем ребенок проблемный, испуганный. Но давай пока не будем об этом. Смотри, какой вечер хороший. Ужасно люблю осень.